2. Адхарва открыл глаза, охнув, когда его тонкое тело вернулось в свое телесное пристанище в вещественном мире. Их убежище было освещено по-другому. Солнце приближалось к западному горизонту, и на горы надвигалась ночь. «Где ты был?» — спросил Тагор. И Адхарва вздрогнул, осознавая, что пожиратель миров находится прямо рядом с ним. «Нигде», — ответил Адхарва. Тагор хохотнул. «Для того, кому положено быть умным, ты совсем не умеешь врать». Адхарве пришлось ему уступить. «Тагор, я ученый. Я имею дело с фактами, а факты всегда истинны. Ложь для неразвитых умов, которые не способны смотреть правде в лицо». «Ты воин, Адхарва», — ответил Тагор. «И это прежде всего и превыше всего. Это то, для чего ты был создан. Не забывай истинность этого факта». «Что касается воин, Тагор, то я честно отвоевал свою норму», — ответил Адхарва. «Но это всегда такое бесчеловечное занятие, которое не учит ничему, кроме того, как разрушать. Что же до знания, то в войнах его можно лишь потерять, а мне претит такая утрата». Тагор обдумал это и ткнул большим пальцем в направлении Кая. «Итак, мы его вырвали из тюрьмы, и он все еще жив. Ты намерен мне рассказать, что в нем такого важного, и зачем мы рисковали ради него своими жизнями?» «Я пока не уверен», — ответил Адхарва. — Я как раз пытался войти в его разум, чтобы выяснить, что от него нужно Легио Кустодис, но это глубоко запрятано. — Что-то, связанное с Империумом, — сказал Тагор. — Это единственная причина, по которой могут подключиться Кустодии. — Ты можешь оказаться прав, — согласился с ним Адхарва. — Теперь ты расскажешь мне, зачем ты разговаривал с охотником на ступенях командорства. Адхарва этого ожидал. Внутри сержанта пожирателей миров вибрировала натянутая струна гнева. Насчет этого нельзя было ошибиться. И Тагор, несмотря на всю свою прямолинейность, быстро заметит любую ложь. «Трудно объяснить», — начал Адхарва, выставляя поднятую руку, чтобы упредить вспышку ярости Тагора. «Но я говорю это не для того, чтобы уклониться от ответа. Многие воины моего легиона посвятили себя наукам прорицания, кропотливо исследуя течение Великого океана, варпа, как некоторые его называют, в поисках нитей, которые связывают прошлое, нынешнее и будущее. В его глубинах можно прочесть все, что когда-либо было и когда-нибудь будет, но отделить то, что будет, от того, что может быть, требует десятилетий обучения, и даже тогда это умение не гарантирует точных результатов. Адхарва улыбнулся, спрашивая себя, как бы это воспринял главный библиарий Ариман? «Ты один из этих провидцев?» — спросил Киран, отходя от обмякшего тела бессознательного Гефьюа. «Ты можешь видеть будущее? Я — Адептус Экземптус, высокопоставленный член своего братства. И я обучен всем искусствам, которыми владеет мой легион. Но я не настолько квалифицирован, чтобы прозревать будущее, хоть с какой-то степенью определенности». «Но в тот день ты что-то видел, так?» — спросил Асубха. Клинок в его руке потрескивал силовым полем. «Что-то такое, что заставило тебя остаться в стороне. Когда ты мог предупредить нас о приближении охотников?» «Да», — ответил Адхарва. «Я увидел галактику, вставшую с ног на голову и пляшущую под другую дудку. Я увидел нас, защитниками тайны, которая может изменить исход этого мятежа Хоруса Луперкаля». «Хватит загадок!» — рявкнул Субха. «Говори ясно, что ты увидел». «Я могу вести речь лишь о вероятных вариантах, поскольку ничего другого у меня нет», — сказал Адхарва. «По причинам, о которых никто из вас не может догадываться, Хорус выступил против своего отца, а вместе с ним и три его брата. Лорд Ангрон, лорд Фулгрим и лорд Мартарион присоединились к Хорусу в его мятеже, но я не верю, что они будут единственными». «Почему нет?» — спросил Тагор. «Потому что Хорус не дурак, и он не будет рисковать, поставив все на одну авантюру в песках мертвого мира. Нет, Истван-5 — это лишь начальная фаза плана Луперкаля, и некоторым игрокам еще только предстоит открыть свои лица. «Так какое отношение это имеет к нему?» — спросил Киран, дергая большим пальцем в сторону Кая. «Я считаю, что Кай Зулейн знает, чем увенчаются глобальные замыслы Хоруса», — ответил Адхарва. Он помолчал, позволяя им впитать смысл сказанного и давая каждому шанс додуматься до неизбежного вопроса за потребное ему время. В конечном счете его озвучила Супха. «Так что произойдет? Хорус победит императора?» «Я не знаю», — ответил Адхарва. «Но при любом исходе Кай Зулейн сейчас самый важный человек в галактике. Он ценнее, чем жизнь любого из нас. И вот поэтому я и настоял, чтобы мы вырвали его из плена». «Но ты утверждаешь, что информация заперта у него внутри», — сказал Тагор. «Как ты достанешь ее наружу?» Адхарва вздохнул. «Я не уверен, что я смогу», — признался он. «Эти сведения запрятаны в глубочайших расселинах его чувства вины, а подобная эмоция достаточно сильна, чтобы выдержать любой допрос». «Тогда какой от него толк?» — требовательно спросил Супха. «Мы должны убить его и покончить с этим делом. Он лишь замедлит нас и ничего больше. Из-за него нас всех убьют». «Супха говорит дело», — заметил Киран. «Если будущее предопределено, то какая разница, будет астропат, жить или умрет? Итог будет тот же». «Я не верю в предопределенность», — ответил Адхарва. «Накапливая знания о будущем, мы обретаем возможность его менять. И чтобы я просто стоял и смотрел на то, как будущее становится прошлым, сознавая, что у меня был шанс его сформировать, такого не будет». «Это попахивает манией величия», — сказал Севериан, отвлекаясь от своего бдения у входа. Адхарва покачал головой. «Так ли это? Разве желание изменить ход войны, которая унесет сотни тысяч, если не миллионы жизней, это мания величия? Представьте себе силу армии, которая марширует на войну, абсолютно точно зная, что она не может проиграть. А теперь вообразите ту же армию, выяснившую, что ей не победить ни при каких обстоятельствах. Знание – сила. Это понимают механику, так же, как и мой легион. И тот, кто завладеет правдой, таящейся в голове этого астропата, выйдет из этой войны победителем». «Так что нам с ним делать?» — спросил Киран. «Доставим на Истван-5», — ответил Супха. «Разве это не очевидно? Наше место с нашими легионами. И если Красный Ангел связал свою судьбу с Хорусом, у него явно была на то хорошая причина». Тагор согласно кивнул, и Адхарва увидел, что Киран тоже считает эту идею стоящей. А Супха оставался бесстрастным, и Севериан не поднимал глаз. Адхарва сделал глубокий вдох, понимая, что собирается сказать опасную вещь. Но по той же логике, если император назвал их предателями, может, у него тоже была на то хорошая причина. Возможно, ваши легионы не заслуживают того, чтобы вы хранили им верность. Тагор взлетел на ноги с клинком в руках. «Кустодии назвали меня предателем, а теперь и ты туда же. Да я должен убить тебя на месте». «Фениксоподобный предатель?» — спросил Киран, нацеливая на голову Адхарвы свой плазменный карабин. «Не откажи в любезности, колдун, поосторожнее выбирать слова». Адхарва знал, что не может отступить, но точно так же не может и выкладывать факты вот так в лоб, столкнувшись со столь эмоциональным откликом. «Хоть один из вас может сказать наверняка, что случилось с нашими легионами, любым из них? Когда мы в последний раз воссоединялись с нашими боевыми братьями? 50 лет тому назад? Столетие? Кто скажет наверняка, что стало за это время с его легионом? Я не видел Алого Короля 70 с гаком лет, а ты, Тагор, последний раз преклонял колени перед Ангроном больше века тому назад. Нас заточили в глубочайшей темнице Терры, просто из-за символики на нашей броне, а не за то, чем мы являемся в душе. Так кто возьмется сказать, кому нам теперь хранить верность? В первую очередь, мы верноподданные Империума, разве не так? Любой господин, который заковывает меня в цепи, недостоин моей преданности», — отрезал Тагор. «Может и нет, а как насчет наших братьев-легионеров? Что может разбить узы боевого братства, которые выкованы в горниле войны? Мы теперь храним верность лишь им одним. Или этой, едва оперившейся команде братьев, в которой мы все сейчас очутились? Учтите, нам выпал уникальный шанс. Шанс сами выбрать того повелителя, которому мы поклянемся в верности. «Убогая речь», — заявил Тагор, постукивая себя по виску. «Но я знаю, кому я верен. И это мой примарх, за чьими словами и делами я следовал в пламя битвы, и который пожаловал мне дар ярости, скрепленный сталью. От тебя, Тагор, я ничего другого и не ожидал. Ты сражался бок о бок с Ангроном с последних дней гончих войны, со времен Дешеа. Но что насчет вас двоих?» — спросил Адхарва, кивая в сторону Сукхи и Асукхи. «Ни один из вас пока не получил такую аугметику, как Тагор. Что скажете?» «Я согласен с Тагором», — заявил Субха. Такого ответа Адхарва и ожидал. «А ты?» Близнец Субхи встретил немигающий, пристальный взгляд Адхарвы, точно таким же своим собственным. На его лице было задумчивое, рассудительное выражение, и воину Тысячи Сунов понравилось, что Пожиратель Миров потратил время, чтобы надлежащим образом обдумать вопрос. «Я считаю, что у нас недостаточно фактов, чтобы принять такое важное решение, как это», — сказал Асубха. «Ответ труса!» — рявкнул Тагор. И Адхарва заметил отблески гнева на лице Асубхи. Тагор был его сержантом и заслуживал его уважения, но они находились далеко от своего легиона с его дисциплинарными рамками, и было крайне неразумно употреблять такие унизительные слова среди воинов, которые печально прославились своим неистовством. «Ты, Тагор, путаешь трусость с осторожностью», — сказал Асубха. «Может статься, что у Хоруса Луперкаля и нашего примарха действительно был повод восстать. Но Адхарва прав, когда утверждает, что ни один из нас больше не знает воинов своего легиона. Возможно, они поддались мелочной зависти, или их так ослепили амбиции, что они забыли о присяге на верность. Кто скажет?» «Мне достаточно одной преданности», — заявил Субха, отодвигаясь от брата. «Я найду способ воссоединиться со своим легионом и сражаться на стороне моего примарха». «Говоришь, как истинный пожиратель миров», — сказал Тагор, хлопая Субху по плечу. «Мы все должны воссоединиться с нашими легионами. Если ты, Адхарва, хочешь остаться на Терри, это твое дело. Но я найду способ вернуться к моему примарху. Со мной моя сила и мои боевые братья, чтобы прикрыть меня с боков. Я найду способ покинуть Терру. Может статься, я прогуляюсь по Алой Тропе, не добравшись до Иствана 5. Но это тот путь, которым я намерен следовать». «И что потом?» — спросил Адхарва. «Что, если тебе удастся добраться до Ангрона, только чтобы обнаружить, что он бесчестный предатель, не заслуживший твоей преданности? Тогда я возьмусь за свой меч и умру, пытаясь его убить».